Акцент на последний слог или на завтрак? 15 января, Стамбул. Чай с лимоном, без сахара. Младший брат французской крем-карамели. 18 миллионов голодных ртов на один город. Ущемленное личное право на драники. Симфония Берлиоза в первом ряду партера. Такос уз дюрюм. Обезоруживающая простота стамбульского шика. Клошар де люкс и чего никогда не будет делать стамбульская женщина. Троюродная родня месье Гектурка. Новая языковая концепция и утренние табу. Турецкий язык вошел в мою временами скучную жизнь так же легко, как в нее ворвались хрустящие семиты на завтрак и креманки с каймаком, жирность которого неумолимо стремилась к 100%. С легкостью коренной стамбулки одним взглядом я подзывала услужливых официантов и, манерно вытянув губы в трубочку, так здесь полагается делать женщинам, долго водила пальцем в меню, а после, вспомнив о пылящемся в шкафу платье с узкой талией, равнодушно заключала: «Чай. С лимоном. Без сахара». За соседними столиками весело звенели приборы, мастерски разделывавшие сочную сарму, вымоченную в гранатовом соке, на удивление крохотные голубцы, в которых рисовый фарш оборачивают виноградными или вишневыми листьями. Слева приятного вида господин в шляпе вспарывает только что вышедшие из печи гёзлями. Ажурные лепешки с ароматной зеленью в топленом масле и нежнейшими ломтиками молодого тулума внутри. Он аккуратно приподнимает верхний слой прозрачного теста, и белоснежный пар со свистом взмывает к потолку. Молодая женщина в розовом хиджабе, который ей очень к лицу, кормит мальчика лет 5 сютлачом, молочным чудом, познать которое в этом мире следует каждому. Я могла бы назвать этот десерт младшим братом французской крем-карамели или датского рисаламанде, однако, взглянув на шефа с грозным именем Волкан, у нас бы его прозвали Вулканом, решаю не проводить аналогии, ибо более ревностных ценителей собственной кухни, нежели стамбульцы, найти сложно. Иногда кажется, что большинство знакомых, соседей или коллег из офиса просто не в курсе о существовании каких-либо других кухонь мира. Более того, многие из них наивно полагают, что мир за пределами Турции также питается хрустящими лохмаджунами и дюрюмами, сочными и острыми. Возможно, поэтому в Стамбуле найти иноземный ресторан с русским борщом или узбекским пловом задача не из легких. Гигантский мегаполис, приютивший 18 миллионов голодных ртов, самонадеянно принялся кормить их традиционной османской кухней, ни на секунду не сомневаясь в том, что по вкусу она придется всем и каждому. В первые месяцы знакомства с городом я проводила недели в интернете, пытаясь отыскать места, где подают индийское карри, баварские колбаски или, в конце концов, белорусские драники, по которым скучала до боли в сердце. Конечно, все это я могла приготовить и дома, но профессиональный интерес начинающего фуд-блогера не позволял мириться со столь чудовищной несправедливостью, и я продолжала бессмысленные поиски. Вскоре стало казаться, что у меня отнимают незыблемое право выбора, которое должно работать не только в электоральных процессах, но и при просмотре меню в забегаловке на вынос. По этому поводу я даже изучила Конституцию Турции. Однако так и не определилась, к какой статье отнести личное право на драники. О свободе совести или убеждений. В любом случае, и то, и другое были откровенно ущемлены и подавлены. Я смирилась, довольствуясь редким разнообразием в виде пиццы, суши и бургеров, которые, очевидно, сыграли немаловажную роль в моем конфликте с напольными весами. «Почему стамбульцы так не любят другие кухни?» — спросила я на днях грозного Волкан-бея, который проводит больше времени среди посетителей, нежели на кухне. Это так же странно, как если бы дирижер не стоял за пюпитром, размахивая палочкой, а сидел в первом ряду партера и отбивал ритм фантастической симфонии Берлиоза, хлопая в ладоши. Высокий шеф тучного телосложения недолюбливал меня с того самого дня, как я решила сесть на диету и отвергла его наваристую бугламу. Теперь каждый раз, проходя мимо, он с недоверием бросал холодный взгляд на одинокий стакан на столике и, капризно хмыкнув, исчезал. Позже он подговорил официантов не брать с меня денег за свое унижение. Имелся в виду жалкий чай, который я пила изо дня в день, пытаясь вернуть форму. И все же на вопрос о кухнях он ответил, потому что, как истинный стамбульский мужчина, был мягкосердечным и безмерно уважал женщин, даже таких чудаковатых, как я. «А с чего ты взяла, что мы не любим другие кухни?» Шеф был невозмутим и одновременно уязвлен странным предположением с моей стороны. «Но вы же едите только турецкие блюда. Скажем, пиццу вы сами давно ели?» Волкан приосанился и безапелляционно заявил. «А как есть эту безвкусную пиццу, когда у нас такие сочные пряные пиде? Вот ты ела мои пиде? А ну-ка, дай-ка тебя угощу. А потом скажешь, где лучше, здесь или в каком-нибудь Милане?» Пиде и впрямь были хороши. Такие вытянутые лодки из нежного дрожжевого теста с начинками на любой вкус. Но неужели вам никогда не хочется такос или буррито с гуакамоле? Ведь разнообразие прекрасно. «Когда мне хочется такос, я ем дюрюм со своей кухни, потому что он нежнее и ни в какое сравнение не идет с грубыми кукурузными лепешками». Как только разговор заходил в тупик, я корила себя за чрезмерную болтливость и спешила домой, чтобы натереть свеклы и наварить отменного наваристого борща, как у мамы. Уверенно амбициозный Волкан прошелся бы и по нему, предложив отведать хюнкар чербасы собственного приготовления. Это блюдо окружает прекрасная легенда о юной возлюбленной одинокого горожанина, путь которой он проложил именно этим супом. Съев всего одну ложку, девушка прониклась теплым чувством к воздыхателю и больше ни на миг его не покидала. Правда, история умалчивает, какими же были ингредиенты чудодейственной похлебки. Однако уверенный в себе Волкан убежден, что именно ему доподлинно известна рецептура. Он так горд этим знанием, что даже готов научить меня готовить суп, распахивающий двери в чужие сердца. Конечно же, я не против. И мы договариваемся на днях провести вместе несколько часов. Ведь именно столько нужно строптивому шефу, чтобы окончательно убедить меня в том, что вкусно бывает только в одном месте — дома. А дом, конечно же, в Стамбуле. Ресторанчик, в котором работает Волкан Бей, просто и абсолютно неприметен. Будь я туристом, в жизни бы не заметила бледную мозаичную вывеску на первом этаже жилого дома и, как следствие, никогда не оказалась бы в столь скромных интерьерах. Но именно настоящим стамбульским шиком, известным от Босфора до Халича, обезоруживающей простотой, мне и приглянулось это место. В нем было вкусно и дешево, весело и шумно, а порой, когда накрапывал дождь, тоскливо до слез. Возможно, поэтому, стоило заведением общепита открыться после очередного карантина, я тут же предложила моему учителю по-турецкому перенести занятия в старомодный формат визави именно сюда, где было спокойно и по-домашнему. Это был один из первых выходов в людное место после длительного сидения под карантинным замком. И оттого хотелось новой прически, маникюра и летящего платья. С тоской разглядывая заскучавший гардероб, я понимала, что в половину из висевших в нем вещей попросту не влезу. Джинсы скини так долго лежали сложенными без надобности, что места заломов штанин выгорели, и теперь их украшали выцветшие полосы. Я отказалась от завтрака, втянула живот, собрала пучок на затылке и, спрятавшись в безразмерных спортивных штанах и такой же толстовке, отправилась навстречу. От бомжей и бездомных, являвшихся частью трущоб неподалеку, меня отличал лишь розовый макбук под мышкой. И все же никто не глядел на меня осуждающе, потому что небрежность в образе — еще одна отличительная черта стамбульской жизни. И взбалмошная соседка Эмель была прямым тому подтверждением. Благодаря ее вопиющей откровенности я с легкостью составила четкий образ среднестатистической стамбулки, который здесь также распространен, как минимен на завтрак или кошачьи кормушки у каждой двери. Итак, стамбульская женщина никогда. Первое. Не встанет раньше на 10 минут, чтобы сделать прическу или еще чего доброго накрутиться. Я и бигуди ни разу не видела в этом городе, поэтому подозреваю, что они являются редкой спецтехникой в арсенале местных куаферов. Второе. Не станет делать макияж без особой надобности. К особой надобности можно отнести свадьбу подруги или собственную. В остальных случаях необходимость наносить боевой раскрас попросту отсутствует, в связи с тем, что стамбулки вполне гармонично ощущают себя в собственном теле. Третье. Не откажет себе в удовольствии есть тогда, когда хочется. Она всего лишь отдаст половину порции, пробегающей мимо кошки, и половину оставшейся половины, крутящемуся у ног бездомному псу. Благо, в Стамбуле нехватки живности не наблюдается. Четвертое. Не станет вводить себя в состояние стресса. Она выложит все, как на духу, любому, кто затронет ее духовное равновесие, а после, разрешив конфликт, будет наслаждаться целебным чаем. Пятое. Не сомневается в том, что делает. Она будет пить ракы с подругами на обед, курить по пачке сигарет в день, сутками оставлять детей на няню и при этом считать себя образцовой матерью. Феноменальное качество, не так ли? 6. И, наконец, не заботиться о том, что думают они окружающие. Именно поэтому здесь так популярен клошар де люкс. Стиль, идеально вписавшийся в мой винтажный гардероб, навевавший прекрасные воспоминания маленьким черным платьем размера XS и вводивший в грусть бесформенными свитерами Дипа, местами поеденными молью. Именно такой образ свободной и самодостаточной стамбулки я увидела рядом с очаровательным преподавателем турецкого, которого так хотелось называть месье Гектурк из-за неподражаемого сходства с французскими гувернерами времен европеизации в Османской империи. То была его девушка, с которой, как выяснилось позже, они уже год были вместе и даже еваш-еваш готовились к свадьбе. Заметив меня у входа, они приветливо замахали руками, и я направилась к столику. «О, как я рад! Как ваши дела? Как дома, дети?» Начал тараторить месье так, будто действительно беспокоился о моих домочадцах. Об их наличии он мог знать лишь из давнего сочинения на тему «Моя семья». Девушка закивала в ожидании ответа, я же смущенно мычала, с трудом выдавливая из себя: «Спасибо, у всех все хорошо». Вполне удовлетворившись столь откровенной отмазкой, Гектурк потребовал от меня продолжить беседу в том же стиле. И я смекнула, что урок начался до того, как я успела приземлиться на мягкое сиденье потертого диванчика. За соседними столиками перестали жевать. Все выжидали ответной реакции. Но я, ощущая себя цирковым пуделем, а не ученицей, платящей вполне достаточно за то, чтобы иметь немного приватности, проигнорировала церемониал с нелепыми вопросами о здоровье троюродной родни и поинтересовалась. «Подскажите, обязательно ли каждую встречу начинать с обсуждения того, как чувствуют себя наши родственники?» Парочка смутилась и посмотрела так, будто перед ними была не прилежная ученица, а представительница амазонского племени Перихан, изъяснявшаяся на примитивнейшем из языков. Образ индианки вполне дополнял подрастрепавшийся пучок из непослушных волос. Гектурк кашлянул в кулак и, смущенно улыбаясь, принялся копаться в тетради, исписанной шариковой ручкой. Мне казалось, учителя давно перешли на электронный формат ведения записей. И тут заговорила девушка. «Вы совершенно правы», — мгновенно расположила она к себе одной единственной фразой. «Привычка расспрашивать про дела всех подряд ужасно старомодна. Но, к сожалению, без нее никак». «Никак?» — с грустью переспросила я, разглядывая еще более небрежный пучок на ее голове и полностью лишенное макияжа лицо, смешно торчащие белесые реснички и россыпь смешных веснушек на хорошеньком личике. «Понимаете, общение на турецком — это не только лексика и правильная грамматика. Добавьте мимику, жесты, парочку стамбульских традиций, и только тогда вы хоть как-то будете походить на свою». Это была совершенно новая концепция языка, требовавшая определенных переосмыслений не только с моей стороны, но и с позиции горе-педагога, который почему-то скрыл от меня эти серьезные нюансы. «Мы, стамбульцы, не можем сразу перейти к делу, понимаете? Нам нужно спросить, как дела, что нового дома. В ответ вы спрашиваете то же самое, мы отвечаем. И только после этого можно начинать разговор». На этот раз начал убеждать меня месье, державшийся в режиме офлайн намного неувереннее, чем на экране ноутбука. Выходило, все эти нелепые вопросы были ничем иным, как паролем, открывавшим двери в многочасовые беседы, без которых Стамбул не Стамбул. Пока я размышляла над услышанным и пыталась поймать взгляд скрытного Гектурка, подошел официант, и наш столик оживился. Естественно, одним кофе, как я рассчитывала, не обойдется. Завязался продолжительный разговор по поводу степени прожарки суджука, кожуры помидоров, которую Гектурк настоятельно рекомендовал снять для омлета. Причем делать это стоило так, а не эдак. Пока учитель продолжал объяснять что-то на пальцах, его невеста рекомендовала свои любимые блюда из меню. «Знаете, я не завтракаю». Попробовала я как можно мягче отказаться, но наткнулась на стену непонимания. «Нет-нет, это не по-стамбульски», — запротестовала девушка. «Здесь от завтрака никто не отказывается. Так вас никогда не примут за свою. Пусть даже вы будете говорить по-турецки так же гладко, как это делает Орхан Памук». Я наклонилась вперед, насколько мог позволить стол и новый эпидемический этикет, и едва слышно прошептала: «Я бы с радостью, но у меня диета». «Уф!» Закатил глаза Гектурк в сторону официанта, который смотрел на меня так, будто я только что чихнула над чужим столом. «Ну нет», — осуждающе произнесла невеста месье и, цокнув языком, запрокинула голову назад. Хорошо знакомый жест, означавший категорическое сопротивление. Так делает продавец зелени на базаре, когда экономная старушка сбивает цену до закупочной. «Никаких диет до обеда! Это табу! Наше правило!» И она самодовольно улыбнулась, как будто под словом «наше» имела в виду некий местный бренд, дорогостоящий и статусный. Гектург отправился с официантом на кухню. Как же это типично для стамбульца — пойти воочию убедиться, как готовят его омлет с картофелем. Нам же ничего не оставалось, как продолжить обсуждать кодекс чести стамбульской женщины. «До обеда сидеть на диете нет никакого смысла», — не унималась веснушчатая стамбулка, едва тянувшая на 50 килограммов. В последние полгода я почти безошибочно определяла рост и массу тела каждой, кто попадал в поле зрения. «Но как же? А интервальное голодание? Вы слышали про 16 часов, которые нужно продержаться, чтобы сжечь калории?» «Ну и держитесь, только не утром. До обеда вы непременно должны хорошенько позавтракать». Спорить было бесполезно. И мы продолжили урок, поедая невероятные артишоки, фаршированные морковью, картофелем и зеленым горошком. Залитые свежайшим оливковым маслом, они благоухали на тарелке, раззадоривая аппетит и невероятно поднимая настроение. «Я вам дам один совет», — перед расставанием шепнула невеста моего учителя. «Если хотите стать своей в Стамбуле, делайте акцент на завтраке и на последнем слоге во всех словах». И если вторую часть рекомендации я усвоила ранее, обнаружив много общего у турецкого и французского языков, то правило с завтраками было для меня в новинку. «А если я хочу похудеть?» «Тогда тем более. Завтракайте так, как будто это ужин, и ни о чем более не беспокойтесь». Очаровательная парочка скрылась за поскрипывающей дверью опустевшего заведения. И я осталась одна, сумбурно размышляя над занимательным советом о похудении посредством сытного завтрака. Это было невероятно по-стамбульски, противоречиво и нелогично. Однако, как ни странно, действенно, в чем я убедилась спустя несколько месяцев. Ворох новых мыслей требовал немедленно записать их. Я раскрыла ноутбук и принялась за работу, как вдруг в тот самый момент, когда глава про пользу завтраков начала отчетливо вырисовываться, передо мной как гром среди ясного неба вырос улыбчивый Волкан Бэй и звучно провозгласил. «Вот теперь молодец! Наконец поела! А то все чай да чай! Пойдем на кухню! Научу делать хюнкар чербасы, суп всех влюбленных. Мужу приготовишь, от тебя ни на шаг не отойдет». «Муж, не отходящий от тебя ни на шаг» — сомнительный аргумент. Однако я закрыла компьютер и медленно поплелась на кухню, потому что теперь знала, что жить в Стамбуле — это не только говорить по-турецки, но еще и правильно жестикулировать, а также беспрекословно соглашаться со всем, что связано с едой, потому что в этом городе еда священна. Рецепт. Хюнкар чербасы для влюбленных на кухне амбициозного Волкан Бэя. 1 литр воды — можно заменить овощным бульоном, 6 средних баклажанов, 2 крупные луковицы, 100 граммов нежаренного миндаля, 1 столовая ложка муки, 250 миллилитров молока, 40 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки растительного масла, специи, перец черный, мускатный орех, соль, сахар по вкусу. Для пряной подливки готовится непосредственно перед подачей. Порция в расчете на 2 тарелки супа. 1 чайная ложка сливочного масла, 1 чайная ложка сушеной мяты, 1/2 чайной ложки паприки, щепотка красного острого перца в хлопьях, сумах для украшения блюда. Когда в духовке запекаются баклажаны, дом наполняется особым древесным привкусом. Подсыхая, плодоножка и кожура источают невероятное ощущение тепла и уюта. Помню, в детстве мама клала на газовую горелку чугунный лист и на нем обугливала крутобокие фиолетовые плоды, предварительно проткнув их вилкой. Температуру баклажаны любят высокую. Они быстро размякают внутри, покрываясь аппетитной корочкой, которая, впрочем, мне не понадобится. Как правило, при 220 градусах минут 40 им достаточно, чтобы дойти до нужной кондиции. Баклажаны идеально чистятся, и нежная мякоть сама распадается на невесомые волокна. В толстостенной кастрюле разогреваю несколько ложек растительного и сливочного масла и приступаю к медленной пассеровке рубленого лука. Спустя 5 минут томления отправляю туда же слегка размятой вилкой баклажан. Овощи тут же вступают в дружественный союз, и выпускают клубы ароматнейшего пара. Вливаю в кастрюлю воду или бульон, накрываю крышкой и оставляю на небольшом огне минут на 10. А в это время приступаю к главному этапу создания любовного зелья, которое, по мнению Волкан-Бэя, работает без сбоев. В горячей сковороде слегка обжариваю муку вместе с измельченной в блендере миндальной крошкой. Конечно, орехи можно потолочь и в ступке, которая, как машина времени, отнесет вас в не столь отдаленные времена, когда женщины часами просиживали на кухне, работая пестиками, скалками и прочими каменно-деревянными приспособлениями. К счастью, 21 век принес не только пандемии, но и кухонные комбайны в каждый дом, которые, в отличие от первых, несут верную службу и прекрасно экономят время. В орехово-мучную смесь добавляю сливочное масло и тщательно вымешиваю, не допуская появления комочков. Небольшими порциями заливаю молоко и продолжаю разминать деревянной ложкой, которая идеально разбивает сгустки и не создает неприятного звона. В загустевший соус, на это ему понадобится минуты две, натираю четвертинку мускатного ореха и присыпаю свежемолотым перцем. Ничего не напоминает? Да это же настоящий бешамель, слегка облагороженный миндальной крошкой. И кто говорил, что французы первыми додумались до классического соуса? Османский бешамель заливаю в кипящий суп и довожу вкус до идеального солью и щепоткой сахара, без которого не обойтись в овощных блюдах. Как подавать суп? Волкан-Бэй рекомендует растопить сливочное масло и хорошенько прогреть в нем хлопья жгучего перца с паприкой и сушеной мятой. Эту ароматную консистенцию вылить в тарелку поверх супа и припорошить сверху багряным сумахом, который придаст неожиданную кислинку невероятно нежному супу, от которого кружится голова и порхают бабочки где-то внизу живота.